Управление сыскной полиции в самом деле было не узнать. По коридорам деловито рысили какие-то незнакомые господа с папками под мышкой, и даже прежние сослуживцы ходили уже не в перевалочку, а резво и подтянуто в курительной. О чудо! Не было ни души. Распетрович из любопытства заглянул в бывшую буфетную. И точно, вместо самовара и чашек на столе стоял аппарат «Бодон», а телеграфист в форменной тужурке посмотрел на вошедшего строго и вопросительно. Следственный штаб расположился в кабинете начальника управления, ибо господин полковник со вчерашнего дня был отдел отставлен. Распетрович заглянул вовнутрь. Кабинет тоже изменился. Покойные кожаные кресла исчезли, вместо них появились три ряда простых стульев, а у стены стояли две школьных доски, сплошь исчерченные какими-то схемами. Похоже, только что закончилось совещание. Бриллинг вытирал тряпкой испачканные мелом руки, а чиновники и агенты тянулись к выходу. Входите, Фондорин, входите. Не топчитесь на пороге. Залатались? Вот и отлично. Вы будете работать непосредственно со мной. Стола не выделяю, сидеть все равно не придется. Жалко, поздно пришли. У нас тут была интереснейшая дискуссия по поводу Азазеля из вашего рапорта. А, так есть такой. Я не ослышался, а то уж я боялся, что примерещилось. Не примерещилось. Азазель — это падший ангел. У вас по закону Божию какая отметка? Про козлов отпущения, помните? Так вот, их, если вы запамятовали, было два. Один во искупление грехов предназначался Богу, а второй — Азазелю, чтобы не прогневался. У евреев в книге Еноха Азазель учит людей всякой дряни, мужчин воевать и делать оружие, женщин красить лицо и вытравливать плод. Одним словом, мятежный демон, дух изгнания. И что это может значить? Один коллежский асессор из ваших московских тут целую гипотезу развернул про тайную иудейскую организацию. И про жидовский синедрион рассказывал, и про кровь христианских младенцев. У него бежецкое получилось черью израилевой, а ахтырцев — агнцем, принесенным на жертвенный алтарь еврейского бога. В общем, чушь. Мне эти юдаховские бредни по Петербургу слишком хорошо знакомы. Если приключилась беда, причины не ясны, сразу синедрион поминают. А что предполагаете вы, шеф? Извольте взглянуть сюда. Бриллинг подошел к одной из досок. Вот эти четыре кружка наверху, четыре версии. Первый кружок, как видите, с вопросом. Это самая безнадежная версия. Убийца действовал в одиночку, и вы с Ахтырцевым были его случайными жертвами. Возможно, маньяк, помешанный на демонизме. Тут мы в тупике, пока не произойдет новых сходных преступлений. Я отправил запросы по телеграфу во все губернии. Не было ли похожих убийств? В успехе сомневаюсь. Если бы такой маньяк проявил себя раньше, я бы об этом знал. Второй кружок с буквами АБ. Это Амалия Бежецкая. Она, безусловно, подозрительна. Из ее дома вас с Ахтырцевым легко могли проследить до Крыма. Опять же, бегство. Однако непонятен мотив убийства. Сбежала, значит, замешана. И получается, что Белоглазый никакой не одиночка. Не факт. Отнюдь не факт. Мы знаем, что Бежецкая самозванка и жила по подложному паспорту. Вероятно, авантюристка. Вероятно, жила за счет богатых покровителей. Но убивать, да еще руками такого ловкого господина... Судя по вашему донесению, это был не какой-нибудь дилетант, а вполне профессиональный убийца. Каков удар в печень. Ювелирная работа. Я ведь был в морге, Ахтырцева осматривал. Если б не корсет, лежали бы там сейчас и вы, а полиция считала бы, что ограбление или пьяная драка. Но вернемся к Бежецкой. Она могла узнать о происшествии от кого-то из челяди. Крым в нескольких минутах ходьбы от ее дома. Шума было много. Полиция, разбуженные зеваки... Кто-то из прислуги или, скажем, дворник опознал в убитом госте Бежецкое и сообщил ей. Она, резонно опасаясь полицейского дознания и неминуемого разоблачения, немедленно скрывается. Времени у нее для этого предостаточно. Ваш Ксаверий Феофилактович нагрянул с ордером лишь на следующий день, после полудня. Знаю, вы были с сотрясением, не сразу пришли в сознание. Но пока диктовали донесение, пока начальство в затылке чесало. В общем, Бежецкую я объявил в розыск. В Москве ее, скорее всего, уже нет. Думаю, что и в России нет. Шутка ли? 10 дней прошло. Составляем список бывавших у нее. Но это, по большей части, весьма солидные люди. Тут деликатность нужна. Серьезные подозрения у меня вызывает только один. Граф Зуров Ипполит Александрович. Очевидно, любовник Бежецкой. Человек без каких-либо нравственных устоев. Игрок, бритер, сумасброд. Тип толстого американца. Имеются косвенные улики. Ушел в сильном раздражении после ссоры с убитым, это раз. имел возможность и подстеречь, и выследить, и подослать убийцу, это два. Дворник показал, что домой Зуров вернулся только под утро, это три. Ну, мотив хоть и хилый, тоже есть. Ревность или болезненная мстительность. Ну, возможно, было что-то еще. Главное сомнение. Зуров не из тех людей, кто убивает чужими руками. Впрочем, по агентурным сведениям, вокруг него вечно вьются всякие темные личности, так что версия представляется перспективной. Вы, Фондорин, именно ею и займетесь. Зурова разрабатывает целая группа агентов, но вы будете действовать в одиночку. У вас хорошо получается. Подробности задания обговорим позже, а сейчас перейдем к последнему кружку. Им я занимаюсь сам. Нигилистическая организация. Тут есть кое-какие приметы заговора, да только не иудейского, а посерьезней. Потому, собственно, я и прислан. То есть, конечно, меня просил и князь Корчаков, как вам известно, Николай Хтырцев, сын его покойной дочери. Однако здесь все может оказаться очень даже непросто. Наши российские революционеры на грани раскола. Наиболее решительным и нетерпеливым из этих Робеспьеров надоело просвещать мужика. Дело долгое, кропотливое, одной жизни не хватит. Бомба, кинжал и револьвер куда как интересней. Я жду в самое ближайшее время большого кровопролития. То, что было до сих пор, цветочки. Террор против правящего класса может стать массовым. С некоторых пор я веду в третьем отделении дела по самым оголтелым и законспирированным террористическим группам. Мой патрон, Лаврентий Аркадьевич Мизинов, возглавляющий корпус жандармов и третье отделение, дал мне поручение разобраться, что это в Москве за Азазель такой объявился. Демон — символ весьма революционный. Тут ведь, Фондорин, судьба России на карту поставлена. Если опухоль в самом зародыше не прооперировать, эти романтики нам лет через 30, а то и ранее такой революцион закатят, что французская гильотина милой шалостью покажется. Не дадут нам с вами спокойно состариться. Помяните мое слово. Читали роман «Бесы» господина Достоевского? Нет. Зря. Там красноречиво спрогнозировано. Стало быть, 4 версии? Мало. Мы что-то упускаем из виду? Говорите, говорите. Я в работе чинов не признаю. И не бойтесь смешным предстать. Это у вас по молодости лет. Лучше сказать глупость, чем упустить важное. Мне кажется, ваше то есть шеф... Что вы зря оставляете в стороне леди Эстер. Она, конечно, весьма почтенная и уважаемая особа, но... Но ведь миллионное завещание. Бежецкой от этой выгоды никакой. Графу Зурову тоже. Нигилистам, ну, разве что в смысле общественного блага. Я не знаю, при чем здесь леди Эстер. Может, вовсе ни при чем, но для порядка следовал бы. Ведь вот и следственный принцип есть. Куй продест, ищи кому выгодно. Мерси за перевод. Замечание совершенно справедливое. Однако в рассказе Ахтырцева, который приведен в вашем донесении, все исчерпывающе разъяснено. Имя баронессы Эстер возникло по случайности. Я не включил ее в список подозреваемых, во-первых, потому что время дорого, а во-вторых, еще и потому, что я эту даму немного знаю. Имел счастье встречаться. Впрочем, вы, Фондорин, формально правы. Не хочу навязывать вам своих выводов. Думайте собственной головой. Никому не верьте на слово. Наведайтесь к баронессе. Расспросите ее, о чем сочтете нужным. Уверен, что это знакомство, кроме всего прочего, доставит вам еще и удовольствие. В службе городского дежурного вам сообщат московский адрес леди Эстер. И вот еще что. Перед выходом зайдите в костюмную, пусть снимут с вас мерку. На службу в мундире больше не приходите. Баронессе поклон, а когда вернетесь поумневшим, займемся делом, то бишь графом Зуровым.